Так или иначе, он был на стороне тех, где сила. Но этого мало, продолжал Веретельник. Лев Шнейдер стал на сторону силы и внутренне. Он не только был в рядах еврейской буржуазии, встречавшей немцев и хулиганов из отряда Украинской Центральной Рады с хлебом-солью, но и первый выступил перед контрреволюционерами с речью на украинском языке. Контрреволюционной речью и первый среди гайдамашни вскочил в бюро нашей группы, первый начал рвать наши знамена, рвать и топтать портреты Бакунина, Кропоткина, Александра Семенюты, которого, по его же заявлениям, он так любил. Вместе с шовинистским хулиганьем он разгромил групповую библиотеку, и это тогда, когда даже в рядах шовинистов были люди, которые тут же подбирали нашу литературу, книги, газеты, прокламации и уносили к себе, а некоторые передавали потом нашим товарищам, что подобранная ими литература, когда угодно, может быть нам возвращена. «И я, — волнуясь, — заявил товарищ Веретельник, — я настаиваю на том, чтобы члены нашей группы, присутствующие на конференции, высказались определенно об изменнике Шнейдере. Роль его — провокаторская роль, и я считаю, что Лев Шнейдер должен быть убит за нее». Все, что говорил товарищ Веретельник о Шнейдере, товарищи подтвердили. На вопрос о том, как все мы или каждый из нас в отдельности должны поступить при встрече со Шнейдером, мы оставили открытым, считая, что окончательно вопрос этот разрешится в Гуляйполе и всей группой. Сама конференция единогласно полагала, что вопрос может решиться только в смысле убийства Шнейдера. Закончилась наша конференция предложением всем присутствовавшим на ней товарищам использовать остающиеся полтора месяца на то, чтобы ознакомиться с положением крестьян и рабочих на Дону, поскольку это позволяет военное положение и условия переезда через него. Решено было также посетить ряд больших городов в центре России – Москву, Петроград, Кронштадт и другие – и посерьезнее присмотреться к тому, что делают там, как большевистско-левоэсеровские власти, так и сами труженики, которые хоть и много крови пролили и продолжают проливать в борьбе за новое свободное общество, но не закладывают нам, крестьянам-анархистам, так казалось, истинного фундамента для этого общества, сами непосредственно своими руками отдают это прямое свое дело в руки новым властителям. С этой целью мы разбились по группам. Я и товарищ Веретельник решили посетить Москву, Петроград и Кронштадт. Мой брат Сава Махно, товарищ Степан Шепель, каретник, решили пойти на фронт, так как думали сквозь фронт этого боевого участка пробираться в Гуляйпольский район. Товарищи Ваня Степановский, Краковский, Коростелев, Марченко, Исидор Лютый, Горелик, Коляда решили тоже посетить Москву, а оттуда повернуть на Орел и Курск. В последнем городе они предполагали задержаться до тех пор, пока я и Веретельник возвратимся к ним, чтобы вместе пробираться на Украину через фронты в Курско-Харьковском направлении. Разъехались мы при общем твердом желании в конце июня, не позже первых чисел июля, встретиться в своем Гуляйпольском районе, чтобы ликвидировать засевшую в нем контрреволюцию. Глава 4. Отступление сельскохозяйственных коммун и поиски их. В то время, когда мы с Веретельником покидали Таганрог, я получил сведения, что через Таганрог проследовали эшелоны, в которых отступали члены сельскохозяйственных коммун, организованных в Гуляйпольском районе нашей группой. В первом томе своих записок я уже писал, что был членом одной из них и выполнял в ней известные работы. Получив эти сведения, я расстался с товарищем Веретельником и поехал вдогонку за отступавшими коммунарами. Хотелось повидаться со своей подругой, которая, как член коммуны, вместе со всеми ее членами отступала. И вообще хотелось видеться со всеми, хотелось обменяться с ними своим мнением о дальнейшем нашем общем деле. Хотелось подбодрить их и искренне, не скрывая ничего, поделиться с ними всем тем, что я мог предвидеть на пути, намеченным нашей Таганрогской конференцией. Я был одним из первых их вдохновителей в деле организации коммунальной жизни и чувствовал на себе известную ответственность за это —